Можно еще и пожар устроить, чтобы и не надеялись на спокойную жизнь. Россия — дом для русских. Это, как сказано, первое дело. Акция должна быть громкой, чтобы внимание милиции к ней полностью перекрыло суету по поводу того негра. Вполне логично, так расценивал Влад решение Денягина, и провести надо операцию без сучка и задоринки. Но было и другое дело, которое лично для себя Гундорин считал не менее важным. Они уже не в первый раз встречали этого чурку возле продуктов на втором Петровском проезде. Сам невысокий, некрасивый, невидный какой-то, старый уже, а наглости хоть отбавляй. И особенно злило пацанов то обстоятельство, что чурка постоянно заигрывал с молоденькими кассиршами, и те скалились, как мелкие сучки, едва только видели его. Но были б девки из приезжих, на ворон похожих, а то ведь наши, местные, совсем молодые девки в самом соку, а так и скалятся, так и хихикают, будто он один трахает всех их скопом. А он еще по 3-4 полных пакета набирает всякой жратвы, небось на целую бригаду таких же косоглазых и чернозадых, как будто свой бизнес делает. Оскорбительно такое поведение для русского человека. Это Колун больше всех настаивает, чтоб чурки устроили разборку. И с ним, в общем, все остальные согласны. Вот, кстати, и Носу пора уж наравне со всеми стать. А то получается, что он вроде в сторонке. Так-то он соображает, котелок у него варит, но кулаками махать не умеет — это неправильно. Воспитание было не то. А тут все равны, и каждый обязан внести свой личный вклад. Вот и будет Носу повод показать, на что он способен. Колун ему и арматуры кусок достал приличный, отмахиваться, нечего за спинами товарищей прятаться. Серьезный это вопрос, правильное воспитание кадров. Денягин это дело постоянно подчеркивает, когда дает свои указания на разные акции, и требует, чтоб и проработка грамотная была, и чтоб не отступали от планов, которые лично им и утверждается каждый раз. Дисциплина. Общежитие еще требовало тщательной подготовки, соответствующего обеспечения, и Гундорин решил послать туда Колуна. Он малости и сам на чурк смахивает, хотя по делу чистый русак. Пусть походит, посмотрит, с пацанами пообщается, которые в этом районе ошиваются, узнает, где у чурок что, электрические счетчики, газ и прочее, что можно будет потом задействовать. А с этим чуркой, что из магазина, с ним можно запросто обойтись и без Колуна. Он же этот непредвиденный начнет отмахиваться, обязательно за нож схватится. А мочить, Денягин приказал, сейчас никого нельзя. Значит, наказывать пойдут они втроем, сам Влад, Бык и Нос. Вполне достаточно. Трое против одного справятся. Причем проучить того чурку надо быстро и решительно. Лучше всего, уже прикидывал диспозицию Влад, дать ему отойти подальше от магазина, чтоб охранники не видели, а потом, возле кустов, короткий базар и по репе. Кстати, надо будет достать несколько дымовых шашек для общаги той, чтоб огонь хорошенько занялся, пока чуреки будут чихать от дыма. Вот так. Обо всем приходится самому думать, поручить-то некому. Пацанам лишь бы кулаками махать и никакого понимания высокой ответственности. И пока Гундорин, подтягивая из кружки хорошее пиво, негромко раскладывал перед Быком и Носом будущую диспозицию с общежитием, примчался запыхавшийся Колун и чуть ли не в крик: «Этот появился, можно начинать!» Влад накинулся на него, в зале же сидят и посторонние, а этот тупой уже готов всем выложить их ближайшие планы. И Колун, конечно, сильно расстроился, когда Гундорин, словно бы в наказание, снова отправил его теперь в общежитие на разведку и сказал, что к чурке они пойдут втроем, а Колуну там делать нечего. Ну, обиделся и хрен с ним. Не будет дисциплину нарушать, пером своим без нужды размахивать. Короче, допил пиво Колун и отправился к общаге наблюдать и не рыпаться без команды. А трое скинов ушли в противоположную сторону, к продуктовому магазину, где Колун только что видел в торговом зале того чурку.